сколько слов вышло из моих уст, сколько в тему, а сколько сгоряча. Сколько книг я прочел за всю жизнь, и когда я научился рубить с плеча. Сколько звезд успел пересчитать, сколько бессонных ночей мне выпало скоротать. Сколько допустил осечек, а сколько попаданий. Сколько раз я сказал маме, что я ее люблю. Сколько пудов соли на пару съели с лучшим другом. Под шальными ветрами гуляли дворами, на веле гоняли я на седле, а он на раме. Словно мишки гами не имели даму червей в кармане. Сколько склонов я покорил на сноуборде, сколько тысяч слов напечатал в Word, сколько денег за всю свою жизнь потратил, и сколько раз я слышал: парень, да ты явно спятил. Много вопросов, мало ответов, что-то ясно, а что-то по запретам. Может, мой вопрос уйдет под руку с тихим ветром, может проясниться солнечным рассветом. Много вопросов, мало ответов, что-то ясно, что-то по запретам. Может, мой вопрос уйдет под руку с тихим ветром, может проясниться солнечным рассветом. Сколько пчелы за год возводят сот, и почему крапива так нещадно жжет? Сколько мандаринов меня влазит каждый новый год, и каков он воочию, английский парусный флот? Сколько раз я влюблялся в девчонок, сколько в яслях перемерил пеленок? Сколько рифм терпеливо подобрал, сколько строчек отчеканил, сколько песен написал, йоу! Сколько раз я как глыба стоял на правде, и почему опять финишировал на старте? Сколько раз я говорил: боже, больше не буду, а неделю спустя вновь напоминал Иуду. Сколько раз я молился на крыше, видел, как огнями город томно дышит. Видел, как друг другу машины мигают фарами, как люди ходят парами под фонарями. Много вопросов, мало ответов, что-то ясно, а что-то по запретам. Может, мой вопрос уйдет под руку с тихим ветром, может проясниться солнечным рассветом. Много вопросов, мало ответов, что-то ясно, а что-то по запретам. Может, мой вопрос уйдет под руку с тихим ветром, может проясниться солнечным рассветом. Сколько раз я приходил на подмогу, из кювета вытаскивал на дорогу. А сколько гордо в темпе двигался мимо, когда во мне нуждались невыносимо. Сколько раз я был в узах болезни, сколько ценных дней за компом исчезли. А ветер так хотел оживить меня мертвеца, прикоснуться свободой к скулам моего лица. Сколько раз я место уступил в метро, воспитал ли свое жавое нутро? Всегда ли бился до конца, дал ли отпор врагу? И сколько раз дитя сказала мне агу-агу? Сколько раз я играл с Богом в прятки? Тысячи, сотни или десятки? Неважно, ведь свет его яркого сияния всегда будет на расстоянии моего дыхания. Много вопросов, мало ответов, что-то ясно, что-то по запретам. Может, мой вопрос уйдет под руку с тихим ветром, может проясниться солнечным рассветом. Много вопросов.